Глава 32. Наташа. В кухонном окне горит яркий свет. Это придает ускорение моим ногам и еще большее беспокойство душе, истрёпанный непростым разговором с Гафтом. С человеком, который, как оказалось, не приемлет ошибок и не дает вторых шансов. «Ромочка, милый мой, во что же ты влип? Как мы будем из всего этого выпутываться? Как?» Сердце стучит в такт набойком на каблуках. В подъезде уютно пахнет домашней едой. Хочется сейчас же все оставить, приготовить отбивные с овощами, спокойно поужинать и забыть обо всем кошмаре, что разворачивается вокруг нашей семьи. Зайдя в квартиру, вздрагиваю от стука двери за спиной и скидываю неудобную обувь. Забыв об баснословной стоимости пальто, небрежно сваливаю его в сторону и решительно устремляюсь на кухню. Березовский сидит, откинувшись на спинку стула и сложив руки на груди. Сосредоточенный и серьезный. На столе бутылка с колой, блистер с таблетками и мобильный со светящимся экраном. Прямо сейчас Роме кто-то беспрерывно звонит, но он это игнорирует. Как и все вокруг, кроме моего лица. Я тоже медленно осматриваю всклокоченные волосы, синяки под глазами и бледную кожу. Белая футболка неприлично мятая, но Березовский носит ее так, будто он чихать хотел на мнение других. «Привет. Привет». Шепчу в ответ, приглаживая волосы, и пытаюсь заполнить тишину своими вопросами. «А где Антон? Кто это в машине вообще? Меня 3 дня не было, все так поменялось, я в шоке». Смертельную обиду в голосе удержать не могу. Она рвется на волю, словно птица. Антон совсем ёбнулся, умотал на Бали, завел страницу в соцсетях и вещает о просветлении. Какие-то тантры читает, карму людям чистит, блять. Ужас какой. Морщусь. Это он после твоего курса так поплыл? Он коротко кивает и опускает взгляд. Смотрит на руки. Каждый слышит в моих словах что-то свое, даже если я этого не говорил. Это точно. Особенно если не говорил, Ром. Отвернувшись к шкафу, испытываю максимальную неловкость. Мы ведь в браке даже не расставались так надолго. Несколько лет, как привязанные друг к другу, жили. Как пришитые намертво пуговицы, всегда вместе. Расставание — смерть. Прошедшие 3 дня на жизнь точно не похожи. Мир перед глазами раскручивается ярким калейдоскопом. Руки дрожат, подбородок сводит от волнения. «Наташ, Ром». Он вскакивает с места, а я в этот момент резко разворачиваюсь. «Да». Сцепление рук, сплетение тел. Мы сталкиваемся лбами, и по старенькой кухне вихрем проносится мой отчетливый всхлип, за которым следует поток горьких слез. «Прости, Гайка, прости меня, дурака», шепчет Рома, поглаживая мои трясущиеся от рыданий плечи и зацеловывая лицо. «Я виноват перед тобой. Думал, ты даже не заметишь эту хуйню с певицей. Посчитал это неважным. А в любви нет ничего неважного. В семье нет. Я это только сейчас понял». Коротко киваю и зажмуриваюсь от эмоций. Он целует мои холодные мокрые щеки и накрывает губы ртом. Его дыхание горячее и жадное, требовательное. Язык проталкивает глубже, и я сама дышать перестаю. Смерть была клинической, слава богу, я снова живу. Мы живем. Березовские. «Простишь?» — отклоняется Рома. «Я без тебя сдохну. Хоть сразу в землю. Серьезно, малыш?» «Дурак». Качаю головой, на секунду успокаиваясь, и тут же вспоминаю все, что случилось за день. «Рома, что произошло, расскажешь? Я была у Гафта. Как такое могло случиться?» Он смотрит на меня непонимающе и хмурится. Потом уводит взгляд, будто стыдится. «Ты была у Гафта?» — спрашивает пораженно. «Зачем ты пошла туда, Гайка? Он не знает ничего». Сжимаю зубы от злости на Арчи, а потом начинаю вываливать все случившееся на мужа. Я была у Галины Степановны в гостях, мне позвонила Настя. Она рассказала, что Гафт хочет встретиться именно со мной. Но оказалось, что Константин Александрович очень зол на нас всех. Да, я знаю. Мы трое суток на связи с финансистами, но вопрос так и не закрыт. Нас жестко подставили прайм-медиа, но еще не все потеряно. Вырулим, Гайка. Не хочу тебя расстраивать, Ром, но... Гафт сказал, что больше никакой отсрочки он нам не даст. В течение месяца нам надо выплатить ему долг. В смысле? Полностью, Ром. С дивидендами и процентами. Его лицо бледнеет еще больше. Сядь, блин. Толкаю его к стулу. Ты ничего не знал? Арчи сказал, что есть проблемы, но они решаемы. У тебя есть отчетность по твоему курсу? Вы сводили результаты, смотрели прибыль? Конечно. Его пальцы зарываются в волосах и тянут их в разные стороны. Ты же знаешь, я от этого всего далек, но на почте все есть. Принеси ноутбук, пожалуйста. Прошу, стягивая пиджак. Пока Рома настраивает рабочее место на кухне, я переодеваюсь в его старую футболку и возвращаюсь. Около часа провожу с экселевскими таблицами, создаю свой отдельный файл и заношу туда все данные. Первый поток, второй, третий. Доход раз от раза растет, но и расходы не уменьшаются. За этим и нужны были инвестиции Гафта. Если ты хочешь продать курс и заработать 2 миллиона, вполне можешь себе позволить сделать это сам, а масштабироваться в одиночку сложно. Слишком большие расходы. Рынок быстро подхватил идею всевозможных марафонов и курсов. Возникло миллион компаний-прокладок, которые хотят оторвать кусок пожирнее. Хочешь эфирное время — оплати вебинарную комнату. Хочешь лицензию — купи. После того, как все готово, долго смотрю на экраны и принимаю решение, прежде чем его озвучить. Больно ли мне? Конечно, да. Но хоть в чем-то Арчи прав. Пиар должен работать. И неважно, черный он или белый. «Ты чего такая?» — спрашивает Рома, когда я закрываю ноутбук и отодвигаю его. Все плохо, да? Сухари сушить». Трудно вздохнув, обхватываю кружку с чаем и смотрю на мужа. Он обвинил меня в том, что не видит поддержки. Наверное, в такие моменты и нужно доказывать, что мы команда. Чтобы вернуть деньги Гафту, начинаю свою речь. На четвертый поток должно прийти в 11 раз больше слушателей, чем на третий. «В 11?» — усмехается Березовский и нервно хохочет. «Это нереально, малыш. У меня нет на это ни ресурсов, ни сил. Мы справимся». С уверенностью произношу. «Забей, Гайка, я сам выкручусь. Все отдам». «Мы справимся, Ром», — повторяю чуть громче. «Вызвони Арчи и Ильяну со своим продюсером. Они нам понадобятся».